Самолет пошел на посадку, заложила уши и разболелась голова. Настя из-за слабых сосудов плохо переносила и взлет, и снижение, а сейчас из-за одолевавших ее дурных предчувствий ей стало совсем тошно. Шасси самолета коснулось земли, и самые нетерпеливые из пассажиров тут же вскочили и начали одеваться. Настя увидела мелькнувшую впереди голову Короткова. Юра встал и, натягивая куртку, повернулся к ней лицом. Она едва заметно пожала плечами, что должно было означать, никаких специальных указаний нет. В голове пусто, новые идеи не появились. Действуй на свой страх и риск. — Сколько их? — раздался едва слышный голос Павла. — Четверо, двое по отдельности, двое вместе. Поклонник и двое из машины. Кто четвертый? В середине салона парень в мохнатой шапке из «Волка». Он подходил вчера утром к колонии, но увидел «Волгу» и смылся. Не знаю, может быть, он вместе с ними. Кто из них кажется вам наиболее опасным? Все. Я не экстрасенс, мысль на расстоянии не читаю. Суляк резко повернулся к ней, и Настю снова окатило жаркой волной. — Вы что, гипнотизер? — спросила она, улыбаясь через силу. — Нет. С чего вы взяли? — Взгляд у вас какой нехороший. Вставайте, будем одеваться. — Вы слишком нервная. Впрочем, я слышал, что все актрисы истерички в большей или меньшей степени. — Аж игриковый компонент! — пробормотала она, вытаскивая из-под сиденья свою сумку. — Как вы сказали? — Про таких, как я, психиатры говорят, что у нас сильно выражен H-Y-ковый компонент. H и Y — две первые буквы латинского написания слова «истерия». — Так вы ищи психиатру, — усмехнулся Суляк. — Нет, но курс психодиагностики я прослушала. — По-моему, вы такая же актриса, как я, чемпион по кикбоксингу. — По-моему, тоже. Пошли к выходу, и давайте не ссориться, ладно? Аэропорт в Уральске был маленьким, тесным, грязным и бестолковым. Пробравшись сквозь толпу пассажиров, стоящих в очереди на регистрацию и посадку, они вышли на улицу. Здесь было намного холоднее, чем в Самаре. Дул пронизывающий ветер, забивая глаза мелкой, колючей, снежной крупой. Пассажирам их рейса было предложено устроиться в гостинице аэропорта, так как, судя по сводкам синоптиков, рейсы в Екатеринбург возобновятся не раньше завтрашнего дня. Этим любезным приглашением воспользовались немногие, так как до Екатеринбурга можно было за 10 часов доехать поездом. Но Настя точно знала, что никаким поездом она Суляка не повезет. Даже если рядом все время будет Коротков, они не смогут ничего сделать, пожелая их навязчивые друзья сотворить какую-нибудь гадость. В поезде человек защищен минимально. Лучше уж торчать здесь, в Уральске, и терпеливо ждать самолета. Кроме того, скрыться от преследователей Настя могла только в аэропорту Кольцово. Там ее ждали, там ей дадут новые документы. Значит, во что бы то ни стало, нужно попасть именно туда, и не с улицы, а из зоны прилета. В гостинице им предложили 2 койко-места в разных 6-местных номерах, мужском и женском. Этот вариант Настю не устраивал категорически. Пришлось доставать еще одну 100-долларовую купюру, после чего администратор, лучезарно улыбаясь, протянул ей ключ от стандартного 2-местного номера с телефоном и санузлом. Вероятно, в аэропортовской гостинице это был номер самой высшей категории. В номере она швырнула сумку на пол, скинула куртку и плюхнулась на кровать. Сауляк аккуратно повесил свою одежду в шкаф и уселся в кресло. Со своего места Насте не было его видно, но она могла бы голову дать на отсечение, что он опять сидит, скрестив руки и закрыв глаза. — Вы будете продолжать голодовку? — с сарказмом спросила она Павла. — Вы уже успели проголодаться, — отпарировал он. — Вас прокормить никаких денег не хватит. — У меня нормальный аппетит здорового человека, не отягощенного муками совести, — весело ответила Настя. — А глядя на вас, можно подумать, что вам кусок в горло не лезет от страха, что ли. Завидую вашему оптимизму. Впрочем, не зря же говорят, что многие горести от многих знаний. Так поделитесь со мной вашими горестными знаниями. Может, у меня аппетит пропадет, сэкономим на еде. Он не ответил. Но Настя с удовлетворением подумала, что произносимые им фразы стали длиннее, чем вчера. Ничего, со временем она его разговорит. Нужно только терпение и немного выдумки. Одну особенность Павла Суляка она уже высчитала. Он не может мгновенно перестраиваться. Вчера в ресторане, когда она неожиданно назвала его Пашенькой и заговорила с ним ласково-просительно, он отступил от избранной жесткой линии поведения не потому, что поддался на ее мягкость, а потому что растерялся. И именно этим можно объяснить тот фортель, который он выкинул, танцуя с ней. Этот человек теряется, когда чего-то не понимает. Что ж, будем исходить из этого.